Глава 19. С вечера небо затянуло облажными тучами, и пошел дождь. Он шел, не переставая, всю ночь, и к утру дорогу так развезло, что идти по ней было немыслимо. Нюра шла по обочине, и ее большие отцовские еще сапоги то и дело слезали, приходилось придерживать их за голенище. Да еще сумка от дождя набухла и норовила сползти с плеча. Промаявшись так километра 2,5, вышла Нюра к первой развилке и увидела крытую брезентом полуторку. Возле нее копались несколько человек в серых гимнастерках. Промокшие и перепачканные с ног до головы, они расчищали кто лопатами, а кто и просто руками дорогу перед машиной. А один с двумя кубиками на петлицах стоял чуть в стороне и курил, прикрывая ладонью от дождя расклеившуюся самокрутку. Сзади из-за машины вышел огромный верзила с куском фанеры, используемой вместо лопаты. Увидев Нюру, огибавшую полуторку стороной, верзила остановился и уставился на нее зверскими своими глазами из-под рыжих бровей. «Женщина!» — вскричал он удивленно, словно встреча произошла на необитаемом острове. Люди в серой форме бросили работу, повернулись к Нюре и стали молча ее разглядывать. Под их взглядами Нюра попятилась. «Девушка!» — окликнул Нюру тот, что курил. — До Красного далеко? — Не, недалеко, — сказал Нюра. — Вот еще километр проедете, за бугор перевалите, а там уже будет видно. А кого вам нужно? Она смелела. — Там у вас дезертир какой-то живет, мать тебе в душу, — доверчиво объяснил стоявший возле лейтенанта боец с лопатой. — Прокопов! — строго оборвал его лейтенант. — Не болтай! — А что это такое, — сказал? Прокопов бросил лопату и сел за руль. Машина тронулась, продвинулась немного вперед и снова засела в грязи. Нюра пошла дальше. Она прошла немного по дороге, потом забрала вправо и низом-низом вдоль речки кинулась назад к Красному. Чонкин спал так крепко, что разбудить его удалось не сразу. Пришлось даже плеснуть в лицо холодной воды. Нюра рассказала о людях, застрявших на дороге, о разговоре насчет дезертира. — Да и пущай ловят своего дезертира, — мотал сонной головой и не мог ничего понять Чонкин. — Я-то здесь при чем? — О, господи! — всплеснул руками Нюра. — Да неуж ты не можешь понять, дезертир-то кто? — Ты! — Я дезертир, — удивился Чонкин. — Я что ли? Чонкин спустил ноги с кровати. — Что это ты не то, Нюрк, болтаешь? — недовольно сказал он. — Какой же я тебе дезертир, сама подумай. Меня сюда поставили охранять аэроплан. Сколь я не обращался в часть, никто меня не сымает. Сам я покинуть пост не могу, не положено по уставу. Как же я могу быть дезертиром?» Нюра стала плакать и умолять Чонкина принять какие-то срочные меры, потому что им все равно ничего не докажешь. Чонкин подумал и решительно встряхнул головой. «Нет, Нюрк, прятаться мне негоже, потому что я свой пост оставлять не имею права, и снять меня не может никто, окромя разводящего, начальника караула, дежурного по части или...» Чонкин подумал, какое еще ответственное лицо может снять его с поста, и решил, что после дежурного по части он может подчиниться не ниже, чем генералу. «Или генерала», — заключил он, и стал одеваться. «И что ж ты будешь делать?» — спросил Нюра. «А что мне делать?» — пожал он плечом. «Пойду, стану на пост, и пущай попробует кто подойти». На дворе по-прежнему шел дождь, поэтому Чонкин надел шинель, а поверх нее натянул ремень с подсумками. — Стрелять в них будешь? — с испугом спросила Нюра. — Не тронут? Не буду, — пообещал Чонкин. — А если уж тронут, пущай не обижается. Нюра кинулась к Ивану, обхватила его шею руками, заплакала. — Ваня, — попросила она, давясь слезами, — прошу тебя, не противься им, убьют. Чонкин провел рукой по ее волосам. Они были мокрые. «Что делать, Нюрка?» — вздохнул он. «Я ж часовой. Давай на всякий случай простимся». Они поцеловались 3 раза. И Нюра, хотя и не умела этого делать, перекрестила его. Чонкин перекинул винтовку через плечо, нахлобучил пилотку и вышел на улицу. Дождь как будто бы утихал, и где-то за Новоклюквином засветилась неяркая радуга. С трудом выдирая ноги из липкой грязи, Иван прошел к самолету, чувствуя, как в худой правый ботинок сразу же просочилась вода. Дождь шуршал, как пшено под тугой обшивки крыльев, тяжелые капли дрожали на промасленном брезенте чехла. Чонкин забрался на правую нижнюю плоскость, а верхняя укрывала его от дождя. Сидеть было не очень удобно, потому что плоскость была покатой и скользкой. Зато обзор был хороший, и Чонкин держал в поле зрения обе дороги — верхнюю и ту, что шла вдоль берега Тёпы. Прошел час. Никто не появлялся. Прошло еще полчаса. Нюра принесла завтрак — картошку с молоком. Тут кончился дождь, и выглянуло солнышко. Оно отразилось в лужах и засверкало яркими блестками в каждой капле. То ли от солнца, то ли от завтрака, то ли от того и другого вместе у Чонкина улучшилось настроение, и прошло ощущение близкой опасности. И стал он даже немножко подремывать. — Эй, армеец! Чонкин вздрогнул и вцепился в винтовку. У забора стоял плечевой. Он стоял босиком, и обе штанины его были подвернуты почти до колен. Через плечо перекинут был бредень. — Ищу напарника с бредежком походить, — объяснил он, с любопытством поглядывая на Чонкина. — Отойди, — сказал Чонкин и отвернулся, но одним глазом приглядывал все-таки за плечевым. — Да ты что? — удивился плечевой. — Обиделся на меня. — Если ты насчет того, что я про Борьку рассказывал, так это ты зря. Я сам не видел. Может, она с ним и не живет. Плечевой повесил бредень на забор, нагнулся и просунул ногу между жердями. Он собирался просунуть уже и вторую, но Чонкин соскочил с плоскости. «Эй, эй, не лезь! Застрелю!» — закричал он и направил винтовку на Плечевого. Плечевой попятился назад, поспешно стащил бредень с забора. «Чокнутый ты, по-ей-богу!» — проворчал он и направился к реке. Тут из-за бугра показалась крытая машина. Шофер газовал и крутил баранку. Рядом с ним на подножке, держась за дверцу, стоял перепачканный лейтенант и командовал. Остальные люди в серых мундирах, уже и вовсе с ног до головы заляпанные грязью, взмыленные, подталкивали. Машина все равно пробуксовывала, и зад ее заносило то в одну сторону, то в другую. С любопытством наблюдая эту неожиданную сцену, Плечевой посторонился. — Эй, товарищ, помог бы! — хрипло прокричал ему лейтенант. — Да, делать нечего. — пробурчал Плечевой и, повернувшись, медленно пошел дальше. Но потом ему стало совсем любопытно, он вернулся и пошел обратно за машиной, которая подъехала к правлению, и там остановилась.